Глава 24. Прекрасное кино. Пора приступать к крыше. Это самое трудное. Если все пойдет хорошо, они закончат к вечеру. Правда, останется еще много чего, но это уже не срочно. Следующей ночью можно будет уже спать там, если не собирается гроза. Они немного торопятся. Антуан приехал всего на несколько дней. Амели позвала их завтракать и сообщила, что возле куста белых роз живет очень красивый паук-крестовик, который как раз сейчас ткет свою паутину. На это стоит посмотреть. Она поставила в саду 4 стула, словно для спектакля, и приготовила видеокамеру. «Ребята, поторопитесь, он уже начал». Клара притащила Антуана. Он не знал, о чем речь, и пока не сопротивлялся. Они с Кларой уселись рядом. Когда же он понял, что смотрит на паука, его охватила тревога. Они все, наверное, забыли, что он боится пауков. Но Клара взяла его за руку и тихонько с ним заговорила. «Не волнуйся, бояться нечего, тем более на таком расстоянии. Да, но, клянусь тебе, все будет здорово, Антуан». «Хорошо, он ей верит. Слушай, а как ты думаешь, он меня не...» «Ну ладно, он верит, верит». И правда, похоже, паук занят только своим делом, а на них и внимания не обращает. С ума сойти, с какой скоростью он придет нити. И все лапы работают одновременно. Кажется, что он и в самом деле вяжет. Чудно. Антуан придвинул свой стул к ней поближе, чтобы было лучше видно. Пришел Марсель. «А что за программа? Кинишко смотрим». Все улыбнулись, он поворчал немного. Что им больше делать нечего. Но тоже уселся на стул. Теперь все четверо сидели полукругом, подавшись вперед. Смотрели, как паук ткет свою паутину, молча, завороженно. Никому не охота было двигаться с места. Спустя час зазвонил телефон. Телефон звонил долго, наконец Амели встала. «Что у вас там происходит?» «Паук плетет паутину?» «А я звоню, звоню». «Слушай, Амели, Клара ведь мне говорила, что Антуан боится пауков». «Да и верно, может получиться, надо посмотреть». «Ну ладно, я должна тебе кое-что сказать. Знаешь, мне кажется, что я влюблена». «Если я сказала «мне кажется», то только потому, что до конца не уверена, понимаешь? Это очень сложная история, я тебе расскажу, когда приеду. Через несколько дней. Не отвлекай сейчас Клару, я сама ей позвоню». «Вы очень удивитесь. Целую». Амелия вернулась к пауку и паутине и сказала очень тихо. Фанетта звонила. «Она влюблена?» – прошептала Клара. «А ты-то откуда знаешь?» Она быстро закончила разговор. «Это признак. Но сейчас что-то уж совсем быстро. Наверное, на этот раз влюблена не на шутку?» «Да, похоже. Круто». А еще она сказала, что скоро приедет. «Когда?» «Тсс, нельзя болтать, когда идет кино», — проворчал Марсель. «И правда, можно потерять нить», — пробурчал Антуан. Барышни переглянулись, и у них в глазах промелькнуло тихое торжество. «Нет, ты только погляди», —